Прошло 3 дня. Был вечер. Радоборд взирал на город с высоты верхнего яруса. Эти дни он настойчиво искал уединения. Он не интересовался тем, что творится во дворце и за его пределами. Он не удосужился узнать, что происходит с Эл. Он был убежден, что она вернется в прежнее состояние. Алмейра первый день не отходила от спящей. Потом Кикха отогнал королеву, напомнив о ее обязанностях правительницы города. Забот у Алмейры оказалось так много, что она не возвращалась во дворец до темноты. Город был взбудоражен происшествием и переменами. Этим вечером Алмейра сама разыскала Радоборда. «Ты рано вернулась», — заметил он, едва девушка показалась из-за поворота. «Не рад видеть меня?» — спросила она и смутилась, не дожидаясь ответа. Она уже повернула назад. «Постой». Алмейра застыла в шаге, точно испугалась его слишком строгого тона. Радоборд понял, что она дальше не двинется, и подошел сам. Она повернула к нему лицо. Он смог взглянуть в ее поразительные по красоте очи. Он ловил себя на мысли, что часто применял слово «красиво» к этому хрупкому и беззащитному существу. Эти дни он особенно остро осознал пропасть между ними. Он великий. Он сын владыки, а она смертная. Тогда почему его существо теперь трепещет в такт ее волнению? На него накатила необычная волна. Он готов был сознаться, что сам смущен, встал так, чтобы отрезать ей путь в галерею. «Поговори со мной», — попросил он. «О чем?» Ее охватило еще больше волнения. «О чем угодно, только не уходи». «Я была сегодня у храма. Мне сказали, что стена оказалась отстроена немного больше, чем ее успели соорудить наши строители. Матиус утверждает, что стену достроили вы». «Это правда», — Кикха поспособствовал. «Тогда почему не раньше? Как странно вы себя вели. Она так нуждалась в вашей помощи», — говорила Алмейра с укором, преодолевая волнение. «Мы соперники, а не союзники. Мы не действуем сообща. На то есть причины, которые тебе лучше не знать». «Ты говоришь, как великий. Всегда как великий». «Я и есть великий». «Твой закон велит тебе презирать смертных. Я понимаю». Она склонила голову, и он не смог больше видеть этих глаз. Радоборд осторожно приподнял рукой ее подбородок. «Я противен тебе. Ты презираешь меня?» «Я не могу судить». «Но судишь». Она закрыла глаза. «Посмотри на меня», — попросил он. Она распахнула веки, но взгляд был усталым и отсутствующим. Она посмотрела в его глаза и увидела в них сожаление. Он так смотрел, словно она могла дать ответ на его внутренние вопросы. И она осмелилась спросить, что тревожит тебя. «Будущее», — коротко ответил он. «Ты видишь будущее. Почему тогда ты тревожишься?» — спросила она. «Я знаю уход, а не будущее». «Это печально», — вздохнула Алмейра и, наконец-то, смогла успокоиться. «А ты не знаешь будущее?» — вдруг спросил он. «Только свое», — ответила она с грустью. «Я живу в рамках королевского устава. Мое будущее теперь определено заранее. Горожане признали меня своей королевой и присягнули мне сегодня. Я буду править, точнее учиться править, пока не появится король. Я выйду замуж и должна буду дать городу наследника или наследницу. Так я проживу жизнь. А еще я непременно напишу для нового архива историю моего рода и историю проклятия. Я назову ее «Легенды Алмейры». Язык будет походить на древний певучий стиль, которым говорили мои предки. Я единственная, кто его помнит. Книга будет сшита тем образом, о котором рассказывала Матиусу Эл. Свитки будут собраны вместе и облачены в синие с тиснением твердые пластины, чтобы листы не мялись и долго хранились. А еще я разыщу лучшего мастера и закажу ему великолепную статую. Я поставлю ее в храме. У статуи будет ее лицо. Она вернула к жизни не только этот город, но и меня. Это надежды, а не будущее», — возразил он. «Ты ни разу не сказала по воле владыки». «Мои мечты не противоречат законам этого мира. Владыке не за что гневаться на меня», — ответила Алмейра. «Ты осмелела. У меня есть достойный пример». «Давай не будем говорить о ней». «Отчего? Она притягательна для тебя. Кикха не отходит от нее, и тебе это неприятно». «Я не знал, что он рядом с ней. Мне нет до него дела. Сейчас мне нет дела до них обоих». «Как печально. Ты не хочешь видеть окружающее. Тебе интересны лишь твои устремления. Великому нет дела до этого мира. Как традиционно. Эл сделал для города то, что должен был совершить один из вас. Вы, слуги владыки, не она». «Что ты знаешь о великих?» — воскликнул Родоборт. Алмейра опустила глаза. «Не гневайся на меня. Я понимаю. Я не смею судить. Я недостойна твоего внимания». Она с печальным видом пошла прочь в другую галерею. Родоборт почувствовал неловкость. От собственной грубости ему стало неприятно. Боль какими-то иглами колола все его существо. Это была боль Алмейры, которую причинил он. «Постой, прости меня». «Я прощаю тебя», — кивнула она тихо и обошла его стороной. Он проводил ее взглядом и догнал опять. «На самом деле, мне не все равно, не безразлично. Я жил в другой реальности, другими категориями». Он помолчал, она снова обошла его. Он выкрикнул ей вслед: «Правда ли то, что ты любишь меня?» Она вздрогнула, так будто он ее ударил, и сжалась. Он снова приблизился. «Правда?» — переспросил он. «Да», — тихо, с безысходностью в голосе, ответила она. «Откуда ты узнал?» Кика объяснил. «Ему можно верить, в нем говорит опыт». Он взял Алмейру за плечи. Он опять хотел увидеть ее глаза. «Скажи мне об этом. Скажи сама. Скажи, пожалуйста». «Я люблю тебя», — произнесла она, и ее глаза стали влажными от слез. «Зачем ты заставил меня сказать?» Ротоборд смутился. Он не обязан давать ей отчет. Он не ответил, но она вдруг опять сказала: «Забудь о моих чувствах. Ты покинешь этот мир и вернешься назад. Туда, откуда пришел. Тебе льстит, что я влюбилась в тебя. Тебя забавляют мои чувства, которых ты сам не испытываешь. Ты ничего не знаешь об этом. Во мне нет той силы, которая может удержать тебя. Пусть каждый исполнит свой долг и пойдет своей дорогой».